Глава 17. Эйсон, Академия. Дальше день прошел как обычно, и когда стемнело, я отправился к подземелью. Неожиданно посетила мысль, вернусь ли я сюда поутру, или погибну в локации пространщика. Мысль откинул в сторону, нечего раскисать перед важной миссией. Подскакав к дому и снарядившись, как задумал, я все же согласился захватить с собой старого мага. После нападения на наш отряд бандитов, наверное, будет не лишним, если он присмотрит за моими лошадьми, пока я буду в локации. Это ведь не обычный поход на час-другой. Дело может затянуться. В дороге не разговаривали, но когда прибыли к порталу и я снарядился, Аркош меня благословил. Как принято у поклонников Ахбаша, положив обе руки мне на плечи. Я поблагодарил его и вошел в портал. Учитывая то, как я планировал попасть в логово пространщика, брать с собой какое-то оружие наподобие меча или копья, лука со стрелами не имело смысла. Как показывала практика, монстр откидывал в сторону все, что мешало ему пеленать пленников в свои липкие ленты. Поэтому я был в свободном сюртуке, на изнанке которого нашил карманы. В них положил кинжал и полтора десятка взрывных артефактов для копья. Еще один кинжал примотал к левой ноге под штаниной и небольшой нож вложил в наруч на правой руке. Кроме этого, к ногам были примотаны 2-литровых бурдюка с водой. Еще один такой же бурдюк со свежей кровью с бойни, купленный для меня старым магом, я нес в левой руке. Ну и путеводный артефакт в правой. Минута прошла, и я оказался в локации. Тут всегда было светло. По разным траекториям по небу ходило несколько солнц. Жара в результате была выматывающей, за 40 градусов. Присутствовали здесь и скалы, и каньоны. Но доминировала ровная, растрескавшаяся буро-желтая пустыня. Тянуть было нельзя. Я быстро закопал путеводный артефакт около портала, открыл бурдюк с кровью и вылил всю на себя прямо на голову. Потом шлепнулся возле портала и закрыл глаза. Вошел в транс. Вышел из него, почувствовав странную боль в лодыжке. Таких ощущений быть не должно было, судя по рассказам тех, кто выжил в этом портале. Осторожно повернул голову и увидел, что меня треплет за лодыжку небольшая зубастая тварь, размером с кошку, только вся облезлая, словно кошка, сдохшая дней 5 назад. Та тут же подняла взгляд, увидела, что я смотрю на нее, и зарычала. «Надо же, какая наглость для такой мелкой погони!» Я сел, схватил камень, валявшийся рядом, и запустил в монстра. Тот тут же сообразил, что дело приобретает для него плохой оборот, и пустился длинными прыжками убегать. Камень оказался всего лишь куском засохшей земли и взорвался, когда угодил в скалу около мелкой твари облаком пыли. И оставалось надеяться, что больше монстр не вернется. Я поспешно улегся обратно, скостовал на ногу общее лечение и снова вогнал себя в транс. Наконец, почувствовал, что земля рядом задрожала. Вот про это мне и говорили. Весил нужный мне монстр, килограммов так 700-800, так что не мудрено, что земля дрожала, когда он передвигался. Было боязно. Вдруг это не пространщик, а какой другой хищный монстр появился и сейчас перекусит меня пополам легким движением мощных челюстей. Но уже было поздно дергаться. Даже если это так, остановившийся около меня хищник уйти мне живым в портал не даст. И я погрузился в транс еще глубже, сознательно замедляя ритм сердца. У твари не должно возникнуть сомнений, что я мертв, и меня можно, не добивая, использовать для запасов впрок. Когда меня аккуратно перевернули, потом подняли и начали вертеть, обматывая чем-то липким, я очень обрадовался. Все же попал в лапы правильному монстру. Ух, прямо камень с сердца упал. Видно было, что для твари это рутинная процедура. Она меня обмотала с ног до головы очень ловко за каких-то пару минут, не больше. Затем на краткий миг я взлетел, после чего приземлился, бухнувшись обо что-то твердое, но плоское. А затем поверхность подо мной пришла в движение. Ощущал только давление в области лодыжек. Тут же нарисовал себе мысленную картину происходящего. Пространщик закинул меня себе на спину и мчится в свое логово, придерживая добычу за ноги, чтобы я не свалился. Раскачивало меня не очень сильно. Тварь умела поддерживать равновесие на большой скорости. Я знал, что пространщик может развивать скорость до полусотни километров в час. Выглядит он какой-то диковинной помесью краба с пауком. Туловище как у краба, а голова и ноги как у паука. При этом весь закован в броню, за исключением самого кончика морды. Быстрый бег продолжался минут 40, заставив меня ужаснуться тому, сколько же мне придется бежать обратно. Затем темп резко снизился. Меня начало сильно мотать вверх и вниз. Через несколько минут монстр остановился и вздернул меня за ноги вверх, подвесив к чему-то. Я тут же использовал свое заклинание по обострению слуха. Надо было задействовать его по максимуму, чтобы понять, когда можно начать выпутываться. Если вдруг я не угадаю и начну это делать в присутствии хозяина логова, на этом мое приключение закончится. Иллюзий я не имел. Убить такого монстра, располагая лишь кинжалами, несколькими разрывными артефактами и магическим уровнем 7-го разряда, практически невозможно. Заклинание тут же сделало мой слух более чутким, увеличив способность слышать все вокруг раза в 1,5. Я слышал каждое движение пространщика, несмотря на замотанные липкой материей уши. К моей радости, звуки движения удалялись. Похоже, что монстр отправился снова на охоту. Это меня более чем устраивало. Любые звуки стихли через 1,5 минуты, но я прождал еще 2 минуты на всякий случай. Вдруг монстр передумает и решит вернуться. Нет, по-прежнему тишина. Извиваясь в своей смирительной рубашке, вытащил небольшой нож из наруча и начал прорезать сотканную тварью материю. Резалась она достаточно легко, и вскоре я скинул ее с головы и туловища, скостовал светлячка и осмотрелся. Да, это без сомнения было логовом. Свод располагался на высоте 3 метров. Вокруг меня свисало множество таких же мешков, как мой. Главной задачей для меня было так перерезать путы, за которые меня подвесили к потолку, чтобы не убиться об острые камни при падении. Раскачался, схватился за соседний мешок, перебирая руками, подтянулся за него к потолку. Брезгливость, что приходится цепляться за чью-то мертвую тушку, я отбросил в сторону, не до нее, после чего перерезал путы на ногах и сполз по соседнему мешку вниз. Итак, теперь самое главное — найти пространственный артефакт. Мой 7-й разряд не позволял мне кастовать заклинания для поиска артефактов. Не дорос еще, поэтому вся надежда оставалась на глаза. Обычно артефакт лежал на виду, и, к счастью, я видел несколько таких в армии, так что примерно представлял, как он может выглядеть. 5 минут... И в руках у меня лежало то, зачем я сюда пришел. Овальная штуковина размером с голубиное яйцо, похожая на кусок гранита, который долго полировало море в прибое. На вид никакой ценности он не имел. Но, держа его в руках, я чувствовал, что удача мне улыбнулась. После этого я достал кинжал побольше и принялся разрезать каждый мешок, свисавший с потолка. Тушу того или иного монстра тут же вываливал на землю, материю складывал в несколько раз и паковал в карманы. Она была легкой и тонкой и уминалась очень легко. Причина таких действий состояла не только в том, что это был ценный алхимический трофей, но и в том, чтобы замедлить погоню за мной. Мне снять тушу с потолка и засунуть упаковку с нее в карман займет секунд 10-15. А вот у монстра, чтобы упаковать ее снова и подвесить, это займет намного больше времени. Вряд ли он бросится в погоню, оставив столько еды портиться без упаковки. Ни один из трофеев монстра не был мне знаком. Самые разные твари, обычно весом от полусотни до 200 килограммов. И мохнатые, и в панцире, и частично мохнатые. Но настоящий шок я испытал, когда из очередного мешка вывалилось тело человека. Причем причина смерти никак не была связана с пространщиком. Раны от магических атак я могу легко различить и на мумии. Подогнав светлячка поближе, убедился, что это был достаточно богатый человек. Его одежда для охоты была не по карману той публики, что собиралась в стенах трех топоров. Судя по всему, клановый маг и не из последних. Убит либо другими магами, либо какими-то сильными тварями, охотящимися при помощи магии, но точно не пространщиком. Он магией не владеет. Ну и без магии та еще проблема, если решишь с ним сразиться. Меня, конечно, больше всего интересовали шеи и карманы погибшего мага. Там можно было рассчитывать найти что-то полезное. Так оно и оказалось. На шее нашлось 3 мешочка и 3 артефакта. Все они тут же перекочевали мне в карманы. Сейчас не время ими заниматься, выясняя, для чего они. В карманах нашел еще пару артефактов и тяжелый кошелек. Тоже все забрал. С пальцев снял 3 перстня, после чего накрыл ему лицо куском материи и продолжил спускать упакованных монстров с потолка. Вытаскивать тело погибшего из логова и прятать от монстра мне в голову не пришло. Это не то, чем будет заниматься в такой ситуации любой портальный охотник, если только погибший не является его близким другом или родственником. Профессия эта рискованная. Гибнут люди в ней так быстро, как не на каждой войне. И каждый, кто ходит на охоту в порталы, знает, что его тело, по статистике, имеет высокие шансы однажды в одном из них и остаться. Вполне возможно, что где-то в логове были и другие артефакты, валяющиеся прямо на полу. Монстр охотился на этих просторах многие годы, да и до него кто-то мог держать здесь свое логово. Но жадность — плохое качество. Я и так уже взял трофеев больше, чем рассчитывал, за счет случайно найденного тела мага. Поэтому, оглядевшись, я направился в ту сторону, куда ушел и сам монстр. Не факт, что из логова есть другой выход, кроме того, что он использовал. Вначале свод пещеры еще больше опустился, а потом начал стремительно расти вверх, и вскоре я увидел солнечный свет впереди. Вход в логово оказался скрыт на дне крутого оврага. Чтобы выйти наружу, пришлось подняться по крутой осыпи из камней разного размера. Осыпи бывают опасны, но по этой я поднимался без всякой боязни. Если она выдержала пространщика с его весом, то и со мной на ней ничего плохого не случится. Так оно и оказалось. Скоро я выбрался на поверхность. Первым делом внимательно осмотрелся. Я оказался на склоне невысокой сопки, максимум 100 метров высотой. Вокруг лежала опаленная солнцем пустыня. Путеводный артефакт манил меня к себе. Нужно было спуститься с сопки и двигаться прямо на юг. Направление, к сожалению, оказалось для меня неудачным. Придется двигаться по ровной местности, почти без укрытий. Разве что километров через 7 рядом с маршрутом начинала виться тонкая ниточка расселины. Это она отсюда кажется тонкой. А на деле там будет провал в земле метров в 10 шириной и неизвестной пока что глубины. Стоит монстру подняться на эту сопку и осмотреться хорошенько, он тут же заметит меня на этой плоской равнине. Из 5 километров, из 10 и, возможно, даже с 15. Все будет зависеть от остроты его зрения. Обычно с ней у хищников все в порядке, что не может меня радовать в такой ситуации. Но одно обнадеживало — с этой высоты я нигде не увидел самого монстра. Я знал, что панцирь у него имеет характерный синеватый оттенок, так что я бы точно его различил, будь он поблизости. Поспешно стал спускаться вниз по еще одной осыпи, чтобы двинуться в нужном направлении. Через 5 минут выбрался на нужную поверхность и постарался развить максимальную скорость, на которую был способен с хромой ногой. Движения получались дерганными, но где-то 7-8 км/ч я давал. Смогу выдержать такой темп, 4 часа с хвостиком, доберусь за это время до портала. Вряд ли он существенно дальше, чем 30 км отсюда. Тренировался в последние недели я много, так что, несмотря на жару, не сбавлял темп движения долго. Решился остановиться для краткого отдыха через 1 час. Как раз я добрался и до замеченной сопки расселины. Она действительно оказалась шириной от 8 до 12 метров и глубиной около 20-25. Словно какой-то могучий гигант с усилием прочертил своим пальцем по поверхности, оставив след. Сказки про легендарных исполинов я регулярно слышал в детстве от кормилиц и воспитательниц и очень любил. Место для отдыха я нашел в тени 3-метровой высоты камня, одиноко лежавшего в пустыне. Отдохнуть себе позволил совсем недолго, 5 минут. Только выпил половину одного из бурдюков с водой и немного посидел в теньке. Еще 1 час ковылял в удивительной тишине пустыни. Слышны были только мои шаги, да изредка щелкали нагревающиеся на солнце камни. Снова 5-минутный отдых в тени камня. В этот раз нашелся только такой маленький, что я едва засунул в тень свою голову и верхнюю часть туловища. Выхлебал еще 0,5 литра воды и выкинул освободившийся бурдюк. Похромал дальше. Скоро сохранять прежний темп стало очень тяжело. Я держался уже больше на силе воли и на том, что периодически прогонял по телу общее лечение. Не будь так жарко, было бы полегче, но эта жара буквально высушивала тебя. Если бы не вода, что я пил небольшими порциями, двигаться так быстро я бы не смог. Одновременно появлялась надежда, что все закончится хорошо. Мне оставалось всего 1/4 пути, я это четко ощущал через связь с путеводным артефактом. Чем ты ближе к нему, тем лучше ощущаешь дистанцию, на которой он находится. Была надежда, что там уже и не 7 км осталось, а не больше 6. Я устало поднялся после очередного отдыха, чтобы продолжить свой путь, и тут же замер. Прямо от портала ко мне бежал своей характерной рысью пространщик. Пока я сидел отдыхал, он, видимо, преодолел такой большой отрезок пути, что теперь был от меня в 1 км, и явно меня прекрасно видел. Драться с ним было не вариантом, разве что позволило бы героически погибнуть в неравной схватке. Начал лихорадочно обдумывать разные стратегии, но очень быстро остановился на той, что пришла в голову, когда ковылял все эти часы вдоль расщелины. Да, получалось, что другого нормального варианта у меня и не оставалось. Встал поближе к расщелине, приготовился. Пространщик бежал ко мне, все ускоряясь. Заметно было, что он очень рад меня видеть. Из-за этой радости и предвкушения скорой встречи он даже перестал смотреть, куда ставить свои 8 лап, и камни разного размера стали выстреливать из-под них во все стороны. В 20 метрах от меня он приподнялся на задних лапах, передние взвились в воздух, чтобы побыстрее схватить меня, а из уродливой морды начала опускаться полоска вырабатываемой материи. Монстр уже предвкушал, как сейчас будет бинтовать трофей. В этот момент я поднял добытый у него же пространственный артефакт и метнул его через расселину, а затем, закрыв глаза, вызвал его образ и пожелал проникнуть внутрь артефакта. Все сделал так, как рассказывали другие владельцы артефакта. Все получилось. Артефакт уже летел через пропасть, когда я переместился внутрь него, оказавшись в тесном пространстве, где, однако, почему-то не было темно. Узкие стены источали свет — а я оказался в сидячем положении, несмотря на то, что, когда кидал артефакт и кастовал перемещение, в него стоял. Благополучно прошло и приземление артефакта по другую сторону расселины. Я ничего не почувствовал, даже малейшего толчка. Все так и должно было быть. Артефакт засовывал тебя внутрь в той позе, которую позволяло его внутреннее пространство, и тебе ничего не угрожало, пока он был цел. Такие пространственные артефакты очень прочны, но в отличие от алмазов, тоже очень твердых минералов, не были хрупкими. Они не могли разбиться от простого удара при приземлении на камень после броска. На них можно было спокойно прыгать в кованых сапогах. Шанс сломать был, пожалуй, у кузнеца с огромным молотом, если он положит артефакт на наковальню и начнет по нему лупить. Но кто же будет даже проверять, получится или не получится расколоть такую ценность? Повезло, что перед этим я отдохнул. Дыхание за 5 минут успело успокоиться, и я смог провести внутри 3 минуты, мой рекорд. Дышать тут было нечем, так что после этого пришлось велеть артефакту выкинуть меня наружу, чтобы не задохнуться и не остаться внутри хладным трупом. Главный вопрос, пока сидел внутри, был прост. Что все это время будет делать монстр? В идеале... Учиться подальше, потеряв меня из виду, я смогу продолжить свой путь. Но кто его знает, что получится. Когда воздух закончился, я скостовал выход и оказался на четвереньках на другой стороне расселены над артефактом. Его тут же засунул в карман, чтобы ни в коем случае не потерять. В первую секунду из-за резкого перехода от полутьмы внутри к яркому солнечному свету снаружи монстра не заметил. Но тут же расстроился, обнаружив, что он никуда не делся, так и стоит на прежнем месте, только абсолютно неподвижно, словно окаменел. Эх, жаль, что на моей стороне расселенной не было никакого большого камня, за которым я мог бы спрятаться, когда вылез из артефакта. Метнул бы артефакт за него, пересидел бы там в укрытии несколько минут, а вось бы монстр и убрался за это время от расселены. Но уже хорошо то, что я здесь, а он там, и добраться пока до меня никак не может. «Ну что привязался ко мне? Шел бы ты уже домой, а?» Без особой надежды на успех обратился я к монстру. Реакция на мой голос последовала незамедлительно. Монстр задергался, а затем выпустил сразу 0,5 метра своей липучей ленты для пеленания запасов еды. «Ладно, мне некогда с тобой болтать. Пора в дорогу», — сказал я ему и зашагал к порталу. Пусть он, как подсказывал мне артефакт, находится на другой стороне расселены, пока до него столько километров, надо просто сокращать дистанцию. Пространщик вызвался составить мне компанию, хотя я его и не просил. Пошел с точно такой же скоростью по своей стороне расселены, помахивая на ходу, свисающий с конца мордой липкой лентой. Так себе зрелище. Словно он специально показывал ее мне, намекая на зловещие планы в отношении моей тушки. Двигались мы так 3 километра. А затем, разогнавшись с места сразу до приличной скорости, монстр умчался вперед к порталу. Я тоже постарался ускориться. Кто его знает, что он там задумал? По идее, он не должен догадываться, что мне нужен именно портал. С другой стороны, те же крахты сообразили ведь, что портал — это источник вкусной еды с другой стороны. Пространщика мне было видно отлично. Монстра такого размера на почти плоской равнине. Из вида не потеряешь. Вскоре он перестал удаляться и начал увеличиваться в размерах, что могло означать что-то плохое для меня. Так оно и вышло. Вскоре он достаточно приблизился, чтобы я мог увидеть, что он бежит уже с моей стороны расселенной. То ли она там вдали закончилась, то ли он нашел узкое место, чтобы перескочить на мою сторону.